Приношение по сознанию. В древности в храмы приносили дары, ныне же приносятся дары духа. Что же может принести каждый идущий к владыке? Лучшее, что имеет. Лучшие мысли, лучшие чувства, лучшее настроение, лучшие слова и дела. Хочет вас видеть владыка бодрыми, сильными, устремленными. Огни сердца будут лучшим приношением. Раньше в храмах возжигали огни, ныне же в храме сердца происходит возжение пламени, и этот огонь будет лучшим даром владыки. «Что же еще могу принести тебе, владыка?» — так начинает свой день ученик. Приношение это будет пространственным и потому общеполезным. Служение сердца идет при огнях, ибо служение это огненное. И можно представить себе, как среди сумерек жизни сияет зажженное сердце. Истинно это возношение наивысшего, что в нем есть. Подвигом будет такое несение света среди жизни обычной. Так совершается служение по силам своим и разумению. Светильник своего сердца можно зажигать сознательно, добровольно и по приказу воли, заменяя тьму в себе светом. Если сознание является лабораторией для всех ощущений, то из этого следует, что ощущения эти, или чувствования и мысли, можно создавать самому, вместо того, чтобы быть их пассивным объектом. Они могут создаваться или под воздействием окружающего, или же сам человек создает их, независимо от своего окружения и по воле своей. Цель – служение свету, и с тьмою – борьба. И если унылую серость вокруг удалось разрядить своим светом, это будет лучшим приношением эволюции и миру. Разрядителей тьмы так мало. Кто же захочет взять на себя задачу пространственного служения? Не видна она окружающим людям, и наград не дает. И подвиг незримый отметят лишь только учителя и кармы владыки. И только в надземном носителя света венчает заслуга, поднимая его в сферы, созвучные свету. Спрашивают часто, что делать? Свет миру нести в микрокосме своем, и миру, и людям. Каждое одоление в себе омрачения, уныния, раздражения или какого-либо отрицательного состояния будет приношением дара владыки. И благо земле, даже когда наедине, даже когда не видит никто. В далеких горах невидимые и неведомые миру пребывают на великом служении йоги, носители света.